«Я Дэвид Трёд», — представился мой будущий сосед. «Ну а я Райан Пирс, будем знакомы», — сказал я, протягивая ему руку. Пока я раскладывал вещи, мы смогли немного пообщаться. Так я узнал, с чем связана его мания насчет агентов оперативки. Дэвид у нас является большим поклонником фильмов о Бонде. И для него работа агентом — это перестрелки, красивые машины и мощные женщины, или как-то наоборот, я точно не разобрался. Завалившись на кровать, я наконец смог насладиться тишиной. Мой сокамерник вспомнил о каком-то деле и с довольно хорошей скоростью для оперативки ретировался в неизвестном направлении. Ну а я наконец решился на трату очков. Все же, если я в течение следующих месяцев буду использовать свой интеллект, то почему бы не поднять мой последний показатель за сотню? Докинув очков для перехода грани, я стал ждать. Минута 2-5-10. Какого хрена? Имя: Райан Пирс. Уровень 52. Опыт 57000. 75-58000. Параметры: сила 162, ловкость 139, выносливость 256, интеллект 101, интуиция 103, свободные очки 182. Особенности: мажор, лабораторная мышка, попаданец, недоальфа. Умения: навыки: боевые искусства 75 ур, стрельба 70 ур, полиглот 5 ур, психология 28 ур, стратег 39 ур, скрытность 57 ур, разум игрока макс, устрашение 33 ур, стиль животного 30 ур, сопротивление наркотическим веществам 40 ур, хакермен 28 ур, инженер 18 ур, воля альфа 3 ур, регенерация 29 ур, повар-алхимик 14 ур, покер-фейс 29 ур, вой 17 ур, взгляд сокола 28 ур, болевой порог 46 ур, максимальный удар 11 ур, мазохизм 25 ур, биолог 15 ур, права С-класса 17 ур, шестое чувство 15 ур. Сверхспособности: ускорение времени, ликантропия, адский огонь. И где новая способность? Ау-ау-ау, система, интеллект за сотню. Ну зашибись, теперь даже система может тебя кинуть. До чего дожили? Поворчав еще пару минут, я лег спать. Может, хоть завтра она оклемается и начнет работать нормально. Посреди ночи в комнате стало слишком холодно. Проснувшись от неприятного ощущения, я стал искать источник холода, но ничего не нашел. Окно закрыто, а кондиционера здесь нет. Принюхавшись, я уловил запах серы. Он был таким сильным, что перебивал все оставшиеся. Решив сначала разбудить соседа, я натолкнулся на пустую кровать. Поскольку я больше не в России и у них здесь вроде как нет Джека, я решил пойти качать свои права на нормальное отопление. Но выйдя из комнаты, я понял, что так холодно только внутри. Снаружи была нормальная температура. Не понимая, с чем связано эта аномалия, я решил все же спуститься вниз и узнать у охраны об этом. Но мои мысли были отвлечены появившимся звуком шагов. И по опыту так топать может только человек в снаряжении. Чувствуются лишние килограммы. В конце этажа из-за угла вышло несколько вооруженных человек в военной форме. Не успел я что-то сказать, как их автоматы были наведены на меня, и они открыли огонь. Глава 36. Под свист пуль я запрыгнул обратно в комнату и забаррикадировал дверь. Открыв окно и частично трансформировавшись, я пополз наверх. Моя комната находилась на третьем этаже пятиэтажки. Поэтому, быстро добравшись до крыши, я вырвал верх люка и спустился вниз. Прислушавшись, я понял, что на лестнице есть один из них. Свесившись вниз, я взял его шею в захват и утащил бедолагу наверх. Сорвав с него автомат и маску, я, удерживая его рот в захвате, включил устрашение на максимум. Только сейчас я заметил, что как-то слишком молодо выглядит этот боевичок. Парню же лет 18, не больше. Сейчас я медленно уберу руку, а ты спокойно ответишь на мои вопросы. А если я услышу хоть звук, то твоя шея сделает малоприятный оборот на все 360. Тебе понятно? Спросил я, продолжая давить на него устрашением. Моментом, когда я понял, что перестарался, стал малоприятных запах от пятна на его штанах. Мы это не хотели, это розыгрыш, сказал он, заикаясь. Розыгрыш? Прихерев, переспросил я, на что получил серию резких кивков. Сняв магазин с его эмки, я убедился в правдивости его слов. Патроны были резиновыми. Нахера? Было единственным, что смог я спросить. Видя, что парню все хуже и хуже, я уменьшил устрашение до минимума. Традиция, ты же первак, ответил парень, предусмотрительно умолчав о более насущной причине такого шоу. Это, конечно, супер смешно и все такое, но ты же в курсе, что от них остаются нехилые синяки. спросил я этого суперсолдата. Яен не знал, сказал он, максимально пытаясь не выдать свою ложь. Да, ну хорошо, сказал Раин, улыбнувшись самой дружелюбной улыбкой. Значит, сейчас узнаешь, сказал Пирс, после чего высадил три очереди по его ногам и телу. Забрав один запасной магазин с тела скрученного от боли проигравшего, Раин направился в сторону своей комнаты. Игра началась, детишки, сказал наш попаданец, передергивая затвор автомата. Ну и что мы будем делать теперь? Я выламывать дверь не собираюсь, сказал нападающий номер 4. Ну а у меня камера, я ей рисковать не буду, сказал нападающий номер 1, поправляя висящее на плече устройство. У меня идея, только скройтесь, сказал нападающий номер 3. Окей, ответили его напарники и прислонили к стене со слепой зоны для двери. Раин, нахрена ты закрыл дверь, сказал стучась номер 3. Это как бы и моя комната, продолжал свою игру Дэвид. В этот момент в конце коридора появилась фигура нашего героя. Застав картину их представления, он не растерялся и открыл огонь по более удобной цели. Разукрасив ноги своего соседа, он переключился на его коллег. Высовываясь из-за своего павшего товарища, номер один решил открыть огонь по противнику. За столь дерзкую попытку нападения он поплатился сильной болью в правой руке. Его друг тоже открыл огонь по неприятелю, но не имея достойных навыков стрельбы, он мазал по Раину даже в прямом коридоре. Хотя, возможно, тут сыграла скорость нападавшего. Продолжая сближаться с этими шутниками, Пирс прямо чувствовал их растущий страх. В момент, когда между ними оставалось не больше 3 метров, двое оставшихся бросили оружие на пол и подняли руки вверх. Это, конечно, не спасло их от очереди по ногам, но пули они получили поменьше. Подходя к разбитым шутникам, Раин крутил в руках оружие нападавших. Все же даже при резиновых боеприпасах это все еще опасная игрушка. А если туда зарядить боевые, мало не покажется. Ну что, доигрались, сказал Пирс, встав над корчащимися от боли идиотами. Пошел ты, сказал один из них, за что сразу же получил новую очередь в руку. Огрубить мне не стоит, я человек ранимый, сказал Раин нарушителем сна. Вытянуть нужную информацию из них не составило труда. Всего 2 очередей по строптивым хватило для продуктивного разговора. Дэвид сразу побежал доставать скрытое устройство для охлаждения комнаты. Вопрос насчет запаха серы был объяснен легким браком. Трет признался, что именно из-за этого пытался вывести меня из комнаты вечером. Им надо было доделать пару вещей. По их изначальному плану я должен был приехать только завтра. Но судьба сорвала их планы моим ранним прибытием. А затем я еще и не выходил из комнаты вообще. А они такую классную систему по блокировке двери придумали. По их задумке я должен был оказаться снаружи без возможности вернуться и попасть под резиновый дождь сначала с одной стороны, а затем уже на повороте к лестнице со второй. В этот момент они как раз вспомнили о потерянном товарище. На их вопросе о судьбе Мэтта я загадочно улыбался и молчал. Оставшуюся ночь я смог провести спокойно. На следующий день, идя на занятия, я заметил, как изменились кидаемые на меня взгляды. В некоторых из них появилась опаска и страх. Это было странно. Вряд ли бы они решились раскрыть свой позор общественности. Уже покидая лужайку, я заметил 2 студентов, сидящих на скамейке ко мне спиной. Из телефона одного из них разносились довольно знакомые звуки. Подкравшись сзади, я смог наблюдать занимательное видео. Похоже, один из этих уникумов стримил свой розыгрыш и хотел так опозорить меня. Но учитывая перезапускаемый парнями момент, получилось немного наоборот. Я уже в 3-й раз вместе с ними смотрел, как оператор падает на задницу, а затем вообще прикрывается своим коллегой. Но, к их счастью, стрим был вырублен на середине моего приближения. Возвращаясь под вечер домой, я был просто в восторге от занятий. Курс по инженерии был инновационным и при этом довольно легким к усвоению, а на кибернетике в зал притащили функциональный протез. Из объяснений преподавателя я смог подметить одну неупомянутую деталь. Протез имел отсоединяемый нервнопроводимый модуль. Проще говоря, он был насадкой на основное устройство, и мне кажется, другие вариации отнюдь не так миролюбивы. По своему функционалу он, конечно, звезд с неба не хватал, но и представленных функций было достаточно для 5-значного ценника. Также я успел заскочить на лекцию по биоинженерии. Если честно, понял я не так много. Все же в оперативном направлении нам давали только слегка углубленную основу, а изменять и работать с организмом это уровнем повыше. Но с повышением уровня моя осведомленность начинала подниматься к достойной планке. Зайдя в комнату, я перекинулся несколькими фразами с Дэвидом. Он кидал на меня злобные взгляды, еле поворачиваясь в постели. Синяки довольно ярко напоминали ему о ночи. Ну а я с хорошим настроением открыл книгу и погрузился в чтение. Первая неделя обучения пролетела незаметно. Мои знания продолжали расти, как на дрожжах. И немалую роль в этом сыграла библиотека института. Все же я усваивал материал намного быстрее. А из-за ускорения, время, требуемое мне на чтение и отдых, сильно уменьшалось. Я даже начал понимать часть чертежей и формул свиснутых с серверов Хаммера. Мне кажется, что после обучения можно будет попытаться восстановить реактор Тани. Может, не полностью, но части чертежей, снятых с брони воителя, и убогие подделки, снятые с дронов, мне в этом помогут. А то каждый раз бежать к Старку за новой обновкой не очень прельщает. Также я решил провести один эксперимент. Студентам института был разрешен выход в город. Конечно, для него надо подписать много бумаг и другой фигни. Все же никто не хочет, чтобы студент вынес или пронес что-то запрещенное. У меня, конечно, с этим проблем не возникло. Из немного насторожившего охранника был только маленький ножик. Но поскольку длина лезвия составляла всего 4-5 сантиметров, его не стали изымать. Хотя, казалось бы, тут у некоторых студентов есть все материалы для создания бомбы. В некоторых лабах делают компактный лазерный пистолет. Биохимическое направление вообще иногда работает с вирусами, а результаты их экспериментов не увидеть глазами. Но вот нормальный нож – это уже перебор. Опасно. Выбравшись в город, сначала я просто погулял часик, а потом заглянул в один ресторанчик. Закончив с подпиткой тела, я решил накормить свой разум. Скрывшись в переулке, я достал ножик и пустил по нему пламя, раскаляя его чуть ли не до максимума. Чуть-чуть не добираясь до температуры плавки, я продолжал удерживать его в таком состоянии. Прождав минут 30, я перестал подпитывать пламя. У этого эксперимента было три цели. Первая заключалась в подтверждении своих догадок о увеличении объема энергии. Вторую я проверил прямо, сейчас покрыв нож пламенем. На его покрытие я потратил намного меньше энергии, чем раньше. Похоже, после долгого контакта с пламенем последующие попытки менее энергозатратные. Это же приводит меня к третьей цели эксперимента. Узнать, на что уходит энергия в первые попытки взаимодействия с предметом. Вспоминая свои битвы на арене, у меня появилась теория. И ради нее я сейчас иду по улице, максимально напрягая нюх. Найти в этом многообразии вони нужный мне аромат было сложно, но спустя полтора часа поисков я наконец смог уловить этот легкий трупный запах. Доносился он от пьяной парочки впереди. Многие бы посчитали их обычными собутыльниками, но я заметил, как походка одной из них не очень напоминала пьяные шаги. Скорее, это была целенаправленная игра на публику. Его шатающаяся походка очень удачно избегала лужи и отнюдь не создавала ощущения скорого падения. При этом в их опиравшемся друг на друга тандеме вперед ввел как раз играющий мужчина. Проследив за ними, я дождался момента, когда вампир заведет свою жертву в переулок. Скинув в углу уже нечего не понимающего беднягу, он прямо преобразился на глазах. От шатающейся походки не осталось и следа. Одежда стала приходить в порядок. Не дожидаясь, пока он закончит прихорашиваться перед ужином, я рванул в его сторону на максимальной скорости. Заметив меня в последний момент, он впал в легкий ступор. Но мне хватило и этого. Добравшись до него, я прописал мощный удар в корпус, откинув его на несколько метров. Не дожидаясь его прихода в себя, я оторвал когтями его ногу и переломал руки в нескольких местах. В челюсть ему я вставил кусок кирпича. Теперь даже если он сможет его сломать, куски, забившие при этом горло, не дадут нормально издать звуки. Дотащив несостоявшийся ужин к выходу из переулка, я вернулся к извивающемуся созданию. Пришло время убедиться в моем третьем предположении. Воткнув нож в его руку, я стал наблюдать занимательную картину. Его кожа стала чернеть, а сам вампир забился в жуткой агонии. Даже момент с отрыванием ноги не вызвал у него такой реакции. Достав нож, я продолжил наблюдать за реакцией организма. Рана, которая в обычных условиях закрылась бы за пару секунд, продолжала истекать черной кровью, и ее состояние не собиралось хоть как-то измениться. Просидев над вампиром чуть больше 10 минут и убедившись в его скорой кончине, я даже усмехнулся. Более забавной смерти для вампира не найти. Упырь, умерший от кровопотери. Это прямо анекдот. Ну, похоже, пришло время для финальной проверки, сказал я, разрывая рубашку на подопытном. Под его непрекращающееся мычание и мольбу в глазах я, используя обычную железку, подобранную за мусорными баками, вскрыл грудную клетку вампиру, затем воткнул ножик ему прямо в сердце. Результат меня приятно поразил. Вампир сразу рассыпался в прах. Теперь я точно уверен в принципах взаимодействия моего пламени с объектами. Похоже, во время покрытия вещи проходит некоторую закалку от адского огня. И чем сильнее пламя, тем быстрее она завершается. После закалки объекты получают дополнительное свойство, магическое. Если для обычного человека эффект от удар ножом, после закалки никак не изменится, то для сверхъестественных сил это будет равняться ударам клинка, смазанного самым страшным ядом. Поставив у себя галочку, на отправку таких ножей Фрэнку я стал собираться. Поместив в пробирку черные капли крови с ножа, я отправился назад к институту. По пути я размышлял о других возможных сверхъестественных угрозах. По коридорам тюрьмы для самых отъявленных психов шел репортер. Сегодня его ожидало интервью с одним из самых безумных ее обитателей. Зря они, конечно, пляшут под его дудку. «Я бы сразу послал нахрен, пригласи он к себе журналиста», — сказал охранник, сопровождая неудачливого парня. Ну и ФБР схватились за единственную возможность разговорить этого чудика. «Надеюсь, что он поможет опознать им кое-какие тела. Просто федералы не знают его так, как знаю его я», — сказал охранник. «Нарушишь правила и опознавать будут тебя. Причем с трудом», — предупредил он его, открывая решетку для доступа к камере. Псих сидел в металлической клетке посреди пустой комнаты. Своим положением он напоминал зверя. В момент открытия решетки он заканчивал чертить имя своего гостя на одной из стен. Слизав кровь из раны, он убрал руку в карман. Ему придется немного подождать. Все же эти чернила так медленно восстанавливаются. «Он пришел», — произнес псих. «Я так счастлив. Это прямо семейное воссоединение», — продолжал сам с собой говорить маньяк. «Привет, начнем?» — прервал его монолог журналист. «Здравствуй, Эдди», — сказал Клитус, поворачиваясь к своему посетителю. «Я очень плохо вижу тебя отсюда. Выйди на свет», — попросил он своего коллегу. «Хорошо, вот так?» — спросил репортер, приблизившись к клетке на пару метров. «Я пока слаб, мне нужно время, но очень скоро я буду свободен. И выбравшись отсюда, я сразу устрою бойню», — сообщал о своих планах Клитус, пока его лицо расплывалось в безумной улыбке. «О чем ты, Гоф?» — Брок не смог закончить свой вопрос. В этот момент по всей тюрьме произошли взрывы, и этот сектор не стал исключением. Глава 37. Спустя неделю мне наконец дали доступ к мастерской. Часть материалов можно было использовать бесплатно, но за доступ к редким сплавам или ингредиентам надо было платить из своего кошелька. И если для некоторых студентов это было проблемой, то с моими финансами это было даже выгодно. По крайней мере, так я думал сначала. Оказалось, что такие же богатые и смышленые студенты встречаются довольно часто. Поэтому заведующий складом ввел ограничение на количество покупаемых материалов. Это, конечно, немного огорчало, но возможность закупки со стороны никто не отменял. Гуляя по мастерской, я делал записи насчет оборудования. Что-то из этого я уже присмотрел и собирался прикупить до начала обучения. Но большинство представленных приборов попали в мой список только сейчас. Еще с битвы с мерзостью я начал разрабатывать одну интересную примочку. Все же даже после усиления мой огонь не может продемонстрировать максимальную эффективность в бою. Для серьезной битвы он жрет слишком много энергии, и даже его убойная мощь не окупает затраты. Мерзость хоть и получила серьезные раны от моей атаки, но в момент его погрузки я заметил, как они стали немного меньше. Поэтому мне нужно было что-то для увеличения наносимого урона без резкого скачка затраты энергии. Это была сложной задачкой. Все же адское пламя не усилить, кинув в него канистру бензина или пару газовых баллонов. Поэтому для начала я решил сконцентрироваться на проблеме рассредоточенности области атаки. Чтобы нанести по-настоящему сильную атаку, мне приходилось покрывать свое оружие огненной пленкой. И даже учитывая, что затраты сократятся со временем, это было крайне неэффективным способом ведения боя. Я не считал себя настолько удачливым, чтобы каждый раз лезть в ближний бой к таким монстрам, как мерзости Халк, и выходить при этом сухим из воды. Мне срочно нужно было что-то для дальнего боя. Обычные пули, покрытые огненной пленкой, хоть и были эффективны, но их сила пробития была ограничена изначальными пропорциями. Поэтому уже третий день я тратил все свое свободное время в мастерской в попытках доработать свою модель боеприпасов. Первые образцы напоминали снайперские калибры, были около 12 мм, но уже на второй день я смог уменьшить их до 8 мм. Сердечник напоминал собой мини-гранату. Он был напичкан кучей закаленных в адском огне крошечных осколков. В зарядную камеру вместо пороха я поместил особую взрывную смесь. Названия у нее не было. На складе стоял только ценник. Как я понял, ее добывают в каком-то редком месте. Поэтому цена за нее кусалась. 50 за грамм этой смеси. Кто-то скажет, что это слишком дорого. Но так говорят только те, кто не видел эту дрянь в действии. Даже 1 грамм делал взрыв равный огромной пороховой горке. Поэтому для меня это было идеально. Конечно, сначала пришлось подписать бумаги, что если мне что-то оторвет, то я не имею претензий к счету. И меня, конечно, сразу в приказном тоне попросили переместиться в отдельную комнату. Но выполнив все предписания моих надзирателей, я был свободен в создании своих творений. К концу четвертого дня я столкнулся с проблемой корпуса гильзы, а именно его хрупкости. При нужных мне пропорциях смеси снаряд просто разрывало в клочья, в принципе, как и часть дула. Помучившись над этой проблемой около 3 часов, я заметил одну особенность. Даже после всех взрывов закаленные мной осколки никак не изменились. Потратив еще час на незаметную закалку новой гильзы, я наконец добился нужного мне результата. Пуля выдержала взрыв. Это открытие сильно упростило мне задачу. Теперь многие неподходящие из-за своей прочности материалы могли снова быть рассмотрены для экспериментов. Убойность такой малышки была выше всех ожиданий. Самый тяжелый из доступных для тестов бронежилетов был пробит насквозь. И под этим я имею в виду переднюю пластину, желейку, выступающую за человека, и заднюю броню. Потратив еще пару дней на доведение всего до идеала, я получил убойную штучку. При выстреле скорость пули составляла 1600 мс, а максимальная дистанция равнялась 9000 м. При столкновении с целью моя малышка впивается поглубже, после чего происходит вторая детонация уже намного меньшей прослойки смеси. Она раскидывает осколки по тушке моего недруга. Ну а после всего этого в дело вступаю уже я. И хоть на территории щита это было и не проверить, но выбравшись на прогулку, я смог обнаружить некоторую связь с закаленным металлом. Приблизительно в 150 метрах от меня я могу покрыть пленкой огня любой закаленный кусок, при этом мне не обязательно его даже видеть, я их просто ощущаю. Теперь моих врагов ждет очень неприятная участь, я могу буквально зажарить их изнутри, а про сверхъестественную напасть я вообще молчу. Для них пережить простое попадание такой пули уже задачка нефигового уровня сложности. Конечно, стрелять такими малышками может отнюдь не любая пушка. Поэтому для них я создал отдельный ствол. Внешне он напоминал пустынного орла, может только чуть больше и тяжелее. Весила это отожравшаяся птичка под 4 кг. Обычный человек не смог бы нормально вести огонь из такого куска металла. Но для меня это было в самый раз. Внутри это создание довольно сильно отличалось от своих коллег. Самым явным изменением была система перезарядки. Поскольку создавать под него кучу магазинов было очень муторным и неблагодарным делом, я сделал систему зарядки более инновационной. За эту модификацию мне даже накинули сразу пару уровней в инженера. Наверное, если бы все было выполнено одним мной, то дали бы сразу с десяток. Вместо боковой накладки у меня была раскрываемая стенка. Внутри нее находились особые усиленные магниты. Маленькая часть гильзы была покрыта особым составом. Он взаимодействовал с ними, и при нажатии кнопки на стволе пули, как один небезызвестный щит, вставали в нужное для стрельбы положение. Поэтому в пылу битвы можно было просто достать горсть боеприпасов и, нажав кнопку, получить полный боезапас. Конечно, при создании такой системы перезарядки у меня возникло много проблем, но кое-кто помог мне крайне быстро их решить. 2 дня назад, сидя над своей новой игрушкой, Раин даже не заметил, как к нему сзади подошел парень. Незваный гость выглядел довольно неприметно. Серая жилетка поверх слегка помятой темно-синей рубашки и черные брюки. Но в его взгляде плясали искры скрытого потенциала. Рассматривая из-за плеча творение нашего героя, он всего за пару минут понял задумку и ошибку в ее реализации. Но высказать свои мысли для него оказалось намного сложнее, чем провести расчеты по квантовой физике. Мучаясь в нерешительности около десятка минут, он все же смог высказать свою идею. «Ты используешь не тот материал», — довольно тихо проговорил парень. Обернувшись к источнику неизвестного голоса, Раин застыл. Перед ним стоял Леопольд Фиц, тот самый парнишка, сумевший создать гребаную машину времени. Она, конечно, была довольно хреновой и закинула его с коллегами в параллельную реальность. Но он, блин, ее создал. Я понимаю, что за основу был взят монолит, но у парня не было ни примеров, ни экспериментов. У Тани же был прямой очевидец микромира, частицы Пима и готовая версия технологии муравья. Фитц же сделал свою машину буквально из говна и камня. И этот ум будет тратить свое время на создание простого нелетального вооружения и пары изобретений. Ему бы финансов побольше и новые изобретения польются рекой. Та же машина по сбору информации о нелюдях. Она без террогенезиса могла определять будущее силы человека. Да это было очень больно. Но как по мне неплохо было бы заранее знать, что с тобой может сделать лишняя консерва Шпрот. А если он сможет перестроить эту технологию под мутантов? Технология могла стать менее болезненной, ведь в отличие от нелюдей Генха уже перестроил организм в момент рождения. И то, что творится с подростками, это просто активация спящего потенциала. Намного удобнее учиться контролировать свою силу, зная все ее грани возможностей. Но что-то я замечтался. Вон как парень не знает, куда деть взгляд. Да, покажешь тогда, какой подойдет лучше. Хорошо. И тут началось. Если изначально Леопольд создавал вид скромного и не очень общительного парня, то после начала диалога о сплавах он просто кардинально преобразился. Информация лилась из него, как из рога изобилия. Он указал на некоторые недоработки моих чертежей, и даже сказал, что сможет достать мне формулу одного сильно подверженного магнетизму вещества, только ему нужно будет встретиться со своим другом. На мой вопрос, что за друг, он ответил довольно уклончиво, но мне сразу было понятно, кто это такой. Только почему он не захотел меня с ней знакомить? Боится конкуренции? Высоко в небе над Атлантическим океаном находился огромный летающий авианосец. В кабинете, обставленном в стиле минимализма, сидел чернокожий мужчина. Он читал доклад об одной занимательной личности. Напротив него стояли двое агентов. «Наши люди точно не могут повторить этот результат?» – спросил Фьюри у начальника научно-технического подразделения. «Нет, сэр, за все время работы объекта мы смогли добыть только пару десятков грамм измененного металла. Большие потери могли привести к обнаружению целью», – отрапортовал агент. «Ладно, разберемся с этим позже», – нахмурился Ник. «Фил, мне нужно твое мнение по Пирсу. У тебя хорошая чуйка на таланты», – обратился к Колсону глава щита, начиная раскуривать сигару. Учитывая его достижения в обучении и записи схватки с Блански, Бартон предложил для начала погонять пацана с ударом, а затем рассмотреть возможность добавления его в отряд, сообщил вердикт специального агента Ник. «Сэр, я считаю», глава 38, «дружба с Фитцем дает множество плюсов, но, пожалуй, главным из них является возможность получения помощи в своих проектах». Вспоминая первый сезон сериала «Агентов ЩИТ», на ум приходило множество примочек, но больше всего мне запомнился переносной ВХ. Тот планшетик был слишком читерским. Предлагая эту идею Леопольду, я получил восторженные кивки и безудержное желание просидеть в мастерской пару десятков часов. Обрадовавшись тому, что Фитц еще не придумал новую технологию, я сразу же смог предоставить очень грубый макет. Работал он как мини-рентген, но при этом требовал уйму энергии. Если у нас все получится, то права на прибор будут поделены пополам. А это значит, что он попадет в руки щита, а следовательно, и гидры. Поэтому все оставшееся время работы над чертежом и прототипом я не предлагал никаких улучшений. Весь креатив шел от Фитца. Мое вмешательство проявлялось только в моментах, когда новые идеи моего коллеги делали устройство нерабочим или сильно повышали риск краха внутренних систем. Для меня самым главным было создание работающего прототипа, а вот уже его модификация и полная доработка остались бы на мое внерабочее на щит время. У меня уже есть планы о кардинальном уменьшении устройства и увеличении длины покрытия. В нашем совместном прототипе эти модификации были сразу отменены из-за слишком большого увеличения затрат энергии. Но я с частью чертежей реакторов Тани и той батареи, которая питает мою броню, думаю, смогу что-то с этим сделать. В идеале его размер должен был быть уменьшен до обычных очков. Параллельно с общей разработкой я занялся новым типом боеприпасов. Нет, конечно, мои нынешние патроны смогут пробить большую часть стен, но желательно иметь что-то специализированное. Поэтому в свободные минуты я дорабатывал чертеж моей новой пульки. В нынешнем варианте получалось некое сверло, которая из-за частых мини-взрывов будет около 5 раз во время полета повышать свою скорость вращения, что послужит идеальным усилением пробития препятствий. Ведь, что может быть лучше, чем убить своего противника через стену? Спустя месяц долгого и очень тяжкого труда мы все же смогли завершить прототип. Мои боеприпасы были готовы еще неделю назад, но испытать их я не смог до сих пор. Все же их создание я скрывал за тестом своей предыдущей разработки. Уж очень мне не хочется, чтобы в руки щита попали такие примочки. Не очень удобный ВХ я еще выдержу, но ВХ и мои пули — это слишком неприятная комбинация. За этот месяц я несколько раз связывался с Фрэнком. Во-первых, я отправил с одним из его парней пару десятков закаленных ножей. Также я переслал ему список материалов, которые следует закупить без привлечения внимания. Из его отчетов получалось, что дела у его фирмы шли нормально. Пока что они получали только мелкие заказы от пары фирм и средних денежных мешков. Все же они на этом поле новички, и репутацию надо сначала заработать. В одну из своих прогулок я даже решил проверить их сайт, и улыбнулся, увидев символ фирмы Касла, белый череп на черном фоне. Возможно, так вселенная пытается восстановить хоть каплю баланса, а может это просто у Фрэнка такая причуда. Но не это сейчас важно. Пару минут назад, пока я попивал кофе, проверяя новости в сети, мне пришло сообщение от Фрэнка. 3. Похоже, случилось что-то интересное, раз он присвоил такой уровень важности. Выйдя в туалет, я набрал его номер. Прождав 2 гудка, он поднял трубку. «Докладывай. Как ты и просил, я послал людей следить за Сылвигом. Сегодня он и еще пара лаборанток отправились в поездку до Нью-Мексико. Мой человек все еще у них на хвосте. Что ему делать дальше?» — спросил Фрэнк, не понимая, что могло заинтересовать Пирса в простых астрофизиках. «Продолжать слежку. Я приблизительно представляю, куда они направляются. Поэтому сообщи своему человеку новое задание. В какой-то момент они доставят сбитого блондина в больницу. Мне нужно, чтобы твой человек скрытно взял у него около литра крови. После этого можно будет снять слежку с объектов. Но к тому времени в городе должна быть пара-тройка доверенных тебе ребят. Высока вероятность появления инопланетного металла. Мне нужно будет хотя бы пара килограмм этой железки. Нужная вам часть города, скорее всего, будет быстро оцеплена агентами щит. Информацию по нему я высылал тебе вместе со списком материалов. Поэтому твоим людям придется действовать крайне быстро и очень скрытно». Вывалил нехилый список задач Раин, при этом вызвав у Касла кучу вопросов, которые он, соблюдая военную привычку, решил не задавать. «Надо, значит, надо. Еще новости есть?» «Нет. Значит, на этом все», — сказал Раин, повесив трубку. Вернувшись в мастерскую, я застал уже ставшую обыденностью за прошлую неделю картину спорящего Фитца и Симмонс. Да он наконец познакомил меня со своим тайным другом. Сейчас они спорили насчет какого-то газа. У них был общий проект. Симмонс отвечала за формулу улучшенного нервно-паралитического газа, а Леопольд создавал средства доставки и распространения этой прелести. «Я говорю, что сфера будет идеальна. Твой блин имеет слишком малое пространство хранения. Из-за такой силы сжатия могут произойти реакции распада». Почти переходя на крик, отстаивала свою точку зрения девушка. «Могут. Это с каких пор мы теперь оперируем теориями в создании готового продукта? Мой диск хранит твой газ уже 3 дня подряд, и никаких изменений не произошло», — сорвался на крик Фитц. «Ребята, успокойтесь. Тортик будете?» — сказал Раин, поднимая сладость на уровень глаз. «Буду», — ответили одновременно эти горе ученые. Раньше остановить их перепалку мог только полностью продуманный и максимально логичный довод. Но теперь я удачно смог подсадить их на сладкое. Ну как их, только Симмонс. Последние 2 недели разработок Леопольд работал чисто на моих печеньках. Они хоть и не вызывают биологическую зависимость, но вот про психическую я ничего не знаю. Он даже ради их рецепта позвал Симмонс. Я уверен, что потом они долго проводили тесты над моими кулинарным творением. Но с появлением очень компетентного химика я перестал добавлять секретный ингредиент. Хоть это и снизило качество бафов, но халявной энергией они все еще заряжали на должном уровне. Пока скрытые гении пожирали тортик, я просто сидел, попивал чай и улыбался внутри. Они уже попали в мои сети. Теперь осталось только дождаться падения щита и поманить их пальчиком, ну или печенькой. Все же талантливые ученые всегда ценны, а такие, как эти двое, тем более. Например, люди Фрэнка уже следят за одним очень занимательным немецким ученым. Отто Октавиус прямо сейчас работает над своим проектом ручной звезды. Я, конечно, понимаю, чистая энергия и все такое, но представляя, что может произойти при выходе такого устройства из-под контроля, страшно. Тут же прямая угроза Земле. Но даже учитывая довольно рисковую затею, сам гений Отто неоценим. Поэтому я являюсь одним из спонсоров всего творения. Это дает мне несколько преимуществ. Первым и самым главным является возможность совершенно легального присутствия на тесте его машины конца света. Конечно, жалко, что нельзя взять весь проект под свой контроль, но у меня, к сожалению, нет таких сумм и возможностей. Более 50% всех затрат проспонсировала Скорб, а затраты на него не маленькие. Одна площадка, способная выдержать мощь звезды, обошлась в 700 000 000, а создание самой звезды потребует еще 500 000 000 минимум. Поэтому и получается, что позволить такие затраты могут только пара компаний. Но учитывая ходящие среди богатеев слухи, это скорее последняя ставка проигравшего все игрока, чем демонстрация своей мощи. Что-то у Аскарп там пошло не так. Сначала они скооперировались с Хаммером и заключили пару партнерских контрактов. Потом свернули их военный заказ на костюмы, подобные Старку. И вот теперь они сложили все оставшиеся яйца в одну корзину долгостроя Отто. В следующем году эта курочка должна будет наконец снести сверхновое яичко. А что они будут делать, если это яичко окажется с гнильцой? Мне кажется, никто даже думать не хочет. Все же, по моим приблизительным расчетам, они уже начали падать в долговую яму. А печеньки ты принес? Прервала мои размышления Симмонс. К сожалению, сегодня я без них. Но если ты сможешь помочь мне в одном деле, то завтра я принесу двойную порцию. Закинул уж очень сладкую приманку Пирс. Хорошо. В чем нужна моя помощь? Без вопросов согласилась Джемма. Познакомь меня с главой вашего направления. Мне нужно получить доступ в лабораторию. Выложил свою просьбу Раин, одновременно размышляя о возможном курсе обмена печенек на формулы и разработки Симмонс. И все, легко. Пошли. Сразу встала Симмонс, направляясь к двери. Прямо сейчас? Хорошо. Переборов удивление, Раин направился за Джеммой, параллельно уменьшив курс на пару печенек. Провожая друзей взглядом, Фитц думал над тем, чтобы взять у Пирса пару уроков готовки. Все же он уже несколько месяцев общается с Симмонс, но их отношения не продвинулись ни капли. Конечно, винить себя в нерешительности он не собирался, но видя, как Джемма уплетала кулинарные творения Пирса за обе щеки и так прекрасно при этом улыбается, он все же начал задумывать об более активных попытках демонстрации своих чувств. Идя за Симмонс, Раин даже не знал, что сегодня он решил почти невозможную проблему. Ведь иди судьба своим чередом, и для появления таких мыслей у Леопольда им с Симмонс надо было бы оказаться в смертельной опасности, а ему даже умереть. Глава 39. Получив доступ в лабораторию, я занялся добытым мной образцом крови вампира. Сначала я решил проверить интересующую меня теорию. Я плохо помню, как происходит превращение в одного из них. Где-то достаточно простого укуса, где-то кроме него еще нужно выпить кровь самого вампира. Ну а некоторые превращали просто с помощью крови. Хотя я помню вариант с питьем крови и смертью. Вроде только так начинало работать проклятие. Саму историю этих детей ночи я слабо припоминаю. Вроде они появились из-за каких-то сильных колдунов, которым в руки попала интересная книженция, Даркхолом зовущаяся. Мне вот стало интересно, у артефактов ведь есть те, кто лучше всего им подходит. Типа как плащ Стрэнджу или магическая дубинка Морда. А если Даркхолл подходит Вайтхоллу? Хотя не бред какой-то. В общем, взяли эти маги книжку и решили создать себе крутых слуг. А они возьми и вырвись, перебив своих хозяев. По крайней мере, так я помню. В общем, у этой заразы больше от магии, чем от вируса. Поэтому мне до конца непонятно, как смог появиться тот же Морбиус. Но не будем отвлекаться. Взяв пробирку с кровью человека, я капнул туда каплю крови моей жертвы. Сначала казалось, что все нормально, но спустя пару минут стали заметны явные признаки поглощения и дублирования клеток вампира. Они стали перестраивать окружающую среду. Мерзкая хрень. Дождавшись полной перестройки, я достал маленькую горелку. Только после активации обычный огонь сразу был заменен моим пламенем. Огонь сразу стал нагревать кровь. Что-то испарялось, но большая часть осталась. Тогда я заметил, что цвет крови из угольно-черного стал немного светлее. В подтверждении своей теории я продолжил аккуратно нагревать кровь. Спустя пару минут я смог получить чистейший образец человеческих клеток. Ничего в нем не говорило о пройденном превращении. Но вот количество крови сократилось минимум в половину. Затем я провел еще ряд тестов. В конце своей научной деятельности я смог установить некоторую зависимость. Чем больше времени проходит после превращения, тем сложнее спасти человека. Если дать ей более 3 часов, то шанс вернуть человека станет минимален. После такого остается меньше 10% от изначального количества. Увеличение же количества – Незараженного материала во время выжигания приводит к усилению проклятия. Нет, можно, конечно, повысить температуру нагрева, но какой организм сможет такое выдержать? Выжигание заразы на 40 градусах требует около минуты. Если же повысить температуру вдвое, то это займет буквально несколько секунд. Но человеческий организм не сможет пережить такой нагрев. Также, если просто подпитывать заразу чистой кровью, то можно добиться полного иммунитета перед огнем. Проще говоря, он выжжет всю кровь без остатка. Но для такого эффекта проклятию нужно получить соотношение заразы к чистой крови 1:2. Проще говоря, почти любого вампира, не выпившего больше одного человека в первые 2 часа, еще можно спасти. Надеюсь, люди Фрэнка смогут достать кровь Тора без эксцессов. Уж очень интересно, как проклятие повлияет на гены асгардцев. Затем я собрал пару капель своей крови и добавил туда эту заразу. И к моему удивлению, результат не заставил себя ждать. Только это была необычная реакция. Моя кровь вступила в прямую схватку с проклятием Даркхолла. Сражались они довольно долгое время, но затем все просто успокоилось и получилось что-то среднее. Результат этой мутации меня очень сильно заинтересовал. Сначала я решил проверить эту штуку на слабость к ультрафиолету. Нахождение под лампой он пережил довольно комфортно. Никаких изменений не происходило. Затем я добавил пару капель крови обычного человека. Образец никак не взаимодействовал с обычной кровью. Просидев над ним около часа, я наконец увидел довольно стандартный для вампирской крови эффект. Размер образца не сильно увеличился, но вот его насыщенность неплохо подросла. Затем пошел стандартный тест огнем. Пламя совсем по чуть-чуть выжигало заразу, и только спустя 10 минут на 40 градусах от вампирских клеток не осталось и следа. Но кровь не вернула себе стандартный цвет, она стала пурпурной. Интересно, а это, чем занят? Раздался со спины неизвестный голос. От неожиданности я даже выронил пробирку из рук. Под звук разбитого стекла я обернулся и обнаружил Симмонс, смотрящую на меня с легкой виной в глазах. «Извини», — замявшись, выдала Джемма. «Да ничего», — ответил Раин, наклоняясь над осколками и начиная собирать остатки своего эксперимента. «Давай я помогу», — сказала Симмонс, сбегав за тряпкой. Собрав все, что мог, Раин стал думать, что делать дальше. По логике, надо будет вернуться сюда позже и выжечь все остатки заразы. Пока он сворачивал свои эксперименты и прятал пробирку с кровью вампира, Пирс не заметил, как убирающая самые мелкие осколки Симмонс уколола палец. Девушка, же не придав этому сильного значения, закончила стандартное для этого места действие. В ее голову даже не пришло спросить Пирса об образце его экспериментов. Ну что мог изучать такой новичок, как он? Тем более в этой лаборатории находятся только безопасные образцы и реагенты. «Ну так для чего ты ко мне подкралась?» — спросил расслабившийся Раин. «Нью-Мексико. Ну что за черт? Сначала Фрэнк зовет работать в охранное агентство. А что теперь? Сижу в каком-то захолустном городке посреди пустыни. Нет, платит Касл, конечно, отменно. Но это какая-то шняга. Опять нудишь насчет задания?» — спросил темнокожий мужчина в джинсах и желтой рубашке. «Я же молчал», — недоумевал Джим. «У тебя всегда, когда ты ноешь, одно и то же лицо. И включаешь ты при этом звук или нет, на это никак не влияет», — ответил Барри. «Да иди ты», — отвернулся недовольный военный, откусив кусок хот-дога. «Ну вот скажи, что тебе не нравится? Платит по полному счетчику, при этом сидишь на месте и ни хрена не делаешь. Единственное, ради чего тебе пришлось поднять свою задницу из кресла, был тот поход в больницу. Деньги капают, а риска для жизни – ноль», — высказал свою точку зрения черный лоб под 2 метра ростом. И хотя доводы, приведенные своим коллегой, были довольно логичны для бывалого вояки, но не мог Джим не вставить свои 5 копеек. В тот момент, когда он собирался ответить, произошел сильный взрыв. Выглянув на улицу, они увидели огромный железный доспех и 4 чудиков, стоящих в паре десятков метров перед ним. «Что ты там говорил о риске для жизни?» — не мог не припомнить слова своего друга Джим. Во время их препирательств один из друзей Тора был брошен в атаку на разрушителя. Боевая машина, даже не попытавшись уклониться, легко отбросила живой снаряд тыльной стороной ладони. «Коротышке конец», — сказал Барри. «Мы вроде как должны были спереть особый металл», — обратился Джим к другу. «Если под этим имелось в виду воровство у Старка, то я не участвую», — высказал свои мысли военный. В это время боевая дева Асгарда пронзила доспех насквозь и смогла добиться легкой заминки со стороны механизма. Друзья же могучего принца продемонстрировали свой общий интеллектуальный уровень, посчитав, что одно из самых смертоносных оружий Асгарда можно вырубить пронзанием клинка. Разрушитель начал перестраиваться, меняя положение своих конечностей и лазерного горнила на 180 градусов. После чего оружие Асгарда стало демонстрировать всю свою мощь. Четверо бравых путешественников, находящих приключения на свои задницы каждый месяц, могли только убегать в надежде пережить этот день. «Чет, мне кажется, это не одна из игрушек того плейбоя», — высказал свои мысли Барри, выглядывая из-за угла на те разрушения, творимые разрушителем. «Смотри, я его знаю», — сказал Джим, указывая на Тора. «Это блондинчик, у которого я брал кровь. У этого самоубийцы», — выглянув из-за поваленной на бок машины, спросил Барри. В этот момент Тор завел с Лаки разговор. Он просил обменять свою жизнь на жизни его друзей. И вот наступил момент, когда показалось, что он договорился. Разрушитель закрыл горнило и развернулся. Одинсон решил, что брат его простил, но спустя всего секунду рука разрушителя отвесила мощнейший удар по его смертному телу. «Этот мужик покойник», — сказал Джим. «Почему в этом мире так много психов?» — поддержал Барри. Двое военных увидели, как это металлическое нечто развернулось и направилось в их сторону. «Валим!» Дружно выдали они в один миг, но на их попытке скрыться в переулке богу коварства было все равно. Машина прошла мимо них и направилась в сторону воронки, оставшейся в месте своего прибытия. В этот момент в развернутой лаборатории щит молот, хранящий в себе силы Тора, ожил. Он наконец-то сможет вернуться к своему хозяину. Ведомый магией всеотца и заключенной в себе частью сил принца, он взлетел высоко в небо и направился в сторону погибающего хозяина. Молнии, вызванные отголосками силы аса, ударили в тело Тора. Они вновь разожгли угасающий огонь жизни и сломили все ограничения, наложенные Одином. В то же время, ведомые глупостью и жаждой острых ощущений, два наших военных выглянули из здания. Перед ними предстала ужасающая картина. Огромная буря кружилась над городом. В ней каждую секунду появлялись вспышки молнии и лазера. Несколько машин были выброшены из зоны действия силы природы и при падении пробили собой маленькие здания. Затем из урагана вылетел сам разрушитель, точнее его части. Атака Тора, перегрузившая горнило механизма, привела к его детонации. Напротив наших героев приземлилась рука этого гиганта. Переглянувшись, они поняли, что это их цель. «Сколько эта хрень весит?» — с красным лицом спросил Джим, немного приподнимая один конец обрубка. «Килограмм 300, наверное», — с таким же лицом ответил Барри. Тужась, как никогда до этого и, наверное, заработав пару грыш, наши военные все же смогли дотащить руку разрушителя до пикапа. Накрыв свою добычу брезентом и закинув сверху мусор, они направились к заранее обговоренной точке. Глава 40. Получив от Касла информацию об удачном выполнении миссии, я был в восторге. Теперь остается надеяться, что потеря радужного моста и вспыхнувшие восстания отвлекут взор всеотца от земли. Тем более, что могут сделать отсталые земляне с шедевром гномов. Все же удобно, когда весь остальной космос считает твою планету слабой. Интересно, а один вообще знает о магах и древней? Торслаки не знали. Вообще, смотря на события в целом, появляется довольно много вопросов к древней. Я могу понять ее невмешательство в мировые войны. Какая разница, защитница измерения, кто победит? Нацисты же все еще люди, значит, нет проблем. Но тоже вторжение ледяных великанов или Читаури — это другая история. Да, она видит вариации будущего, но все равно это какая-то хрень. Например, убери она Звездного Лорда в нужный момент, и проблема Таноса была бы решена. Также довольно забавно выглядит ситуация со Стрэнджем. В комиксах древний передавал ему пост из-за возраста и слабости. Но тут она качает энергию у Дармаму и может проработать еще до хрена ли он лет. А ее смерть от рук собственных учеников смотрится глупо на фоне огромного боевого опыта и знаний будущего. Или, что теперь талантливый новичок, обучающийся пару лет, может сравниться с тысячелетним верховным чародеем. «Я что, для тебя какая-то шутка?» – спросила магия, смотря на КВМ. «Ну ладно, я немного отвлекся. Сейчас я ожидаю доставки пары пакетиков крови бога. Все же меня всегда интересовала сила Тора, Одина и Хилы. Как они получили силу контроля отдельного аспекта? И если у всеотца мощь еще не выражается так явно, то его дети демонстрируют довольно узконаправленный талант. При этом непонятно, как это работает. Мог ли еще в детстве Тор пускать молнии, а Хель оживлять трупы? И даже учитывая воинственность всеотца в молодости, армия зомби-асгарцев все еще странно смотрится. Я бы понял, если бы она состояла из кучи раз с 9 миров. проще говоря, создавалась и наполнялась за счет поверженных врагов. Но нет, это чистокровные асы. А у них же по вере за службу Одину тебя ожидает Вальхалла. Тогда встает вопрос, как он объяснил своим войскам возвращение душ своих друзей в их мертвые тела. Или Хель использовала свою армию тайно. На фресках в Торе 3 были показаны их с Всеотцом совместные набеги. И там я что-то не припоминаю зомби на заднем фоне. То, что один стер память всем асам и уничтожил любые упоминания, это понятно. Но вот до этого знали ли асы о силах королевской семьи, и точно ли он пленил Хель из-за ее жажды власти и крови, или его дочь просто владела слишком плохой для его образа силой. Все же народ больше радуется принцу, кидающемуся молниями, чем принцессе, которая может выдернуть тебя из Вальхаллы после смерти и заставить быть своей марионеткой, а отстранить дочку от трона по-тихому просто бы не вышло. Слишком много она унаследовала от отца. Также довольно много вопросов вызывает Игдрасиль. Уж очень удобно он связывает именно те миры, которые не могут дать отпор экспансии асов. В Муспельхейме есть только Суртур. И как бы ни прискорбно это было признавать, но один в поле не воин. Нифльхейм не имеет в себе никаких ресурсов, кроме чистейшего источника воды. Та же Хилла скорее всего получила свое имя из-за продемонстрированных сил. А сама Хель существует уже давным-давно. После похода в Бир и последующих походов Одина кроме земли нормально сохранился только один мир – Ванахим. Они стали поставщиком еды Асгарду и заключили мир с помощью брака Фрии и Одина. Мне кажется, Бир просто понимал, что силы ванов велики, а их магия непредсказуема. Поэтому только тут он пошел более мирным путем. Про Йетунхейм все и так известно. Жили себе спокойно ледяные человечки, а потом кто-то из асов прознал про их ларец. И тут началась веселая экспансия. При этом, какая удобная, ведь плохие ледышки с нихера научились межпланетным перемещениям. И главное, как вы думаете, куда они переместились? В Нифльхейм, где идеальные условия для их расы. Не-не-не, они пошли захватывать Землю. Ну а наш добрый один решил спасти бедных дикарей на голубом шарике. Попутно, конечно, распространив веру в себя и просто обожествив свой род. Судьба Свартельфахейма была самой трагичной, его просто уничтожили. Темные эльфы владели одним из камней бесконечности. Эфир позволял им скрывать свою планету от света Солнца и других звезд. И они медленно, но, верно, увеличивали свои владения. Конечно, дальше своей системы они бы не ушли. Ведь даже у самого мощного носителя камня есть пределы сил. Ну не считая целестиалов. Но эти создания Фулкрима просто читеры. По уровню развития эльфы были на уровне асов или даже немного опережали их технологии. Но даже так, они ничего не могли сделать такой воинственной расе, каждый ас был равен 4-5 эльфам. Они сопротивлялись, как могли, но момент потери камня стал их поражением. Под светом звезд их кожа начинала запекаться, и они медленно умирали. В конце отец Одина даже шарахнул радужным мостиком по их планете. Слишком силен был страх Бера перед генами идеального носителя камня у эльфов.